Тесса потерял сон, не ел. Он чувствовал, что заболевает. С ужасом он посмотрел на Фуже. Только его не хватало. А Фуже влез в машину и сразу стал вопить. «Нужно поднять народное ополчение!» «Поздно!» Тесса уныло высморкался. «Я не мистик, в чудеса я не верю. Вчера они заняли Арас и Амьен, сегодня вышли к побережью. Армия окружена. Там 40 дивизий. Можно прорвать кольцо. Кто его прорвет? На бельгийцев не рассчитывай. Король Леопольд, германофил. Это все знают. Англичане сегодня отвели 2 дивизии от Бапома к Дюнкерку. Естественно, что Вейган не захотел встретиться с генералом Гортом. Одним словом, это дело конченое». «Как ты можешь так рассуждать? Рейно только что сказал, смерть за малодушие. Тебя первого следует расстрелять». Фуже кричал, он обдал Тесса брызгами слюны, борода его подпрыгивала. Тесса миролюбиво ответил. «Криком не поможешь. Рейно говорил для публики. Послушал бы его дома. Ты честный человек, но фантазер. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Напрасно. Когда на тебя напали в Марселе, я был искренне возмущен. О чем ты теперь думаешь? Я тебя умоляю, забудь про мелкую политику. Франция умирает. Подымись над склокой, над партиями. Фантазер. Больше того, человек прошлого. 70-тонные танки, а кто против? Гражданин Фуже. Может быть, ты уничтожишь генерала Клейста декларации прав человека и гражданина? Теперь не время шутить. Я не шучу. Я редко говорю так серьезно. Мы отжили, понимаешь? Может быть, Брейтель уцелеет. Но и он стар. Ходит в церковь, молится. Грандель, Лаваль, Меже — эти выживут. Ты меня считаешь мерзавцем, хотя мы оба радикалы. Но Дюкана ты уважаешь. И Кашена. Так вот, позволь тебе сказать, это герои прошлого века. В других странах 19 век умер вовремя, в ту войну. А у нас засиделся. У нас вообще старики не спешат умирать. Петену пошел 9-й десяток, а ты его послушай. Планы, амбиции. Так вот, прошлый век кончился, как твой ДСР. Он, кстати, приходил ко мне. Знаешь, что он предлагает? Защищать Париж. И он прав. Говорили, что Мадрид не продержится 2 дней, а Мадрид держался 2 года. Вооружите рабочих, и вы увидите чудеса. Тесса пожал плечами. Как с тобой разговаривать? Ты живешь в мире прошлого. Что же, по-твоему, 70 дивизий и 3000 танков остановятся перед баррикадами? И потом нужно сойти с ума, чтобы дать оружие коммунистам. Конечно, ты обрадуешься, но ты исключение. Все радикалы завопят. Я уже не говорю о социалистах, а правые. Пикар мне как-то сказал, что если рабочие попытаются захватить власть, он откроет фронт. Ты должен арестовать его и Бретеля. Говорил Рейно об измене или не говорил? Я хочу, чтобы ты выполнил гражданский долг. Пойми, эти люди тебя ненавидят. Если придет к власти Бретель, он с тобой не станет церемониться. Для него ты радикал, масон, ставленник Народного фронта. Погляди, что они пишут. Уже протянул Тесса листовку. Тесса сразу увидел свое имя. У него дрожали руки. Он сказал, трудно читать, трясет. Но прочитал. Повесим на фонарях. Подписано было штаб верных. Они подъехали к министерству. Тесса слабым голосом сказал, «Прости, если я тебя обидел, но мне очень тяжело. Очень». У себя он внимательно прочел листовку. Он вдруг понял, что Фуже прав. Друзья Бретеля не простят ему ни поднятого кулака, ни дружбы с Виаром, ни заступничества за Денис. Он подремал полчаса. Мерещились беженцы, танки —